Поцеловав невесту, он одарил ее серебряными монетами рублей с 30. В этот момент в избе появился отец. К растерявшемуся хозяину обратился Пугачев. «Ты хозяин? А это дочь твоя?» «Да. Я намерен на ней жениться. И спасибо тебе, что кормил и поил ее». Петр Кузнецов бросился ему в ноги, горько плакал, сетуя на то, что дочь еще младехонька, а ее замуж выдают неволею. И ни о некому ни обшить, ни обмыть, а старухи не имею. Жена у хозяина умерла несколько лет назад, и он, естественно, уповал на помощь дочери, но император показал непреклонное желание жениться, чтобы к вечеру готово было к сговору, а завтра быть свадьбе. Отец и дочь снова ответили великими слезами. Пугачев же строго взглянул на Устинью: «Не плачь и готовься к венцу». Вернувшись во дворец, Емельян прислал к Устинье с подарками рубашку, сорочку, длинную лисью шубу. Велел ей нарядиться, что она и сделала в той горнице у печки. Помогали ей подружки, а первая тут сваха была жена Толкачева. Устинья и ее отец по-прежнему не склонны были решиться на согласие, потому больше, по словам Почитальна, что их дело казачье, а дает дочь за царя, так не скоро привыкнет к царской поступи. Смущало их не только то обстоятельство, что невеста не скоро, мол, освободится с новым царским положением. Сама Устинья и сейчас, и позже сомневалась в Пугачеве, полагая, что он самозванец, а никакой не император. Вечером приехал Пугачев, усадил рядом с собой нарядную невесту, начался пир, продолжавшийся до утра. Поднимались тосты за государя, наследника Павла Петровича, за всех присутствующих. Утром жених с паежанами и большой свитой снова приехал в дом невесты, и они вместе поехали в церковь Петра и Павла. Там дожидалось все духовенство. Многие казаки со знаменами и значками разных цветов ехали впереди жениха и невесты. Подъехали к церкви, в нее вошли самые близкие, остальные остались на улице. Во время венчания Устинья, покрытая фатой, горько плакала. По окончании обряда раздался ружейный салют, начались поздравления новобрачным. Все подходили к ним и целовали руки. Пугачев 20 рублями одарил священников, приказал называть Устинью на Екатиньях благоверную императрицей. В доме Толкачева состоялся парадный обед. Устинью в тостах и поздравлениях величали благоверной государыней, подходили к ручке. Пугачев одаривал ее родственников своих приближенных. Отец невесты получил лисью шубу, ее сестра Мария Шелудякова 5 аршин коновату и 5 аршин голи, Денис Пьянов 5 рублей денег, другие разные зипуны и бешметы. Примечание. Коноват, коноват. Восточная шелковая ткань, шедшая на покрывало, фаты, голь, китайская шелковая ткань, вид комки. Конец примечания. Устинье он назначил 2 фрейлин, казачек, Прасковью Чепурину и Марию Череватую, а Ксению Толкачеву, главной надзирательницей за домом, своего рода домоправительницей, главной гофрейлиной. Несмотря на весь царский антураж, весьма, конечно, наивный, степень наивности и примитивности Устинья, конечно, не понимала, невесту не покидали сомнения в личности нежданного супруга. Она их и высказала Пугачеву, когда они оставались наедине. «Подлинно ли ты, государь? Я сомневаюсь в том, потому что ты женился на простой казачке. Ты меня обманул и заел мою молодость. Ты человек старый, а я молодешенька». «Я со временем бороду-то обрею», — отшутился было император, «и буду тогда помоложе. Без бороды казаки тебя любить не будут». «Я сам не люблю бороды брить, — спохватился Емельян, — а сделаю это в угодность разве тебе одной?